Глава 10. Электрокар привез их на виллу, где еще работали четверо сотрудников Джамала Азиза. Дежурный стоял у бассейна. Видимо, его действительно предупредили, так как, увидев Дронго и его спутницу, он отдал честь. И, ничего не спросив, начал очередной обход вокруг бассейна. Тело уже увезли. Пробу воды забрали на анализ. А остальная уже успела смениться, благодаря внутренней циркуляции. Но по указанию менеджера воду в бассейне начали осторожно спускать, чтобы к утру дно было сухим. Дронго подошел к бассейну, посмотрел вниз. «В какой стороне лежало тело?» — спросил он у Жанны Гринько. «В правой части, вот здесь». Дронго огляделся по сторонам. Открытое место. Рядом трудно спрятаться. Значит, Вицинский должен был увидеть или услышать подходящего убийцу. Увидеть или услышать ночью человека, который крадется к вам с тяжелым предметом в руках, и не испугаться, повернуться к нему спиной. Сколько времени погибший был один? Уточнил Дронго после того, как прошел к бассейну. 2 или 2,5 минуты, не больше. За это время хорошую сигару не выкурить, задумчиво произнес Дронго. Сигара была у него в руках? Нет, она валялась рядом, но не в бассейне. Значит, была у него в руках в момент удара. Как интересно получается. Здесь негде спрятаться. Если согласиться с вашей версией, то убийца появился снизу, поднимаясь по обрыву. Затем обошел кусты и забор, появившись у самого края бассейна. Если это был посторонний человек, то Вицинский должен был как минимум насторожиться. Зачем неизвестному наносить ему визит в столь позднее время? И Вицинский должен был видеть убийцу, когда тот шел вдоль ограды, сквозь которую можно заметить любого человека. Но он спокойно стоял и курил свою сигару. Незнакомец обошел ограду, вышел к бассейну, приблизился. Возможно, они даже разговаривали. И Вицинский в какой-то момент повернулся спиной к своему убийце. И тогда тот нанес удар. Если все так и было, то получается, что либо Вицинский знал убийцу, либо был абсолютно пьян и ничего не понимал, либо был просто дебилом. «Какой вариант вам нравится больше?» «Первый», — призналась Жанна. «Он наверняка знал своего убийцу». «Тогда давайте рассуждать дальше. Кто мог появиться здесь в такое позднее время? Не просто убийца, а человек, связанный с погибшим каким-то совместным делом. Это должен быть человек, которого Вицинский хорошо знал и которого не боялся. Вот это самое главное. Значит, неизвестный огибает ограду и движется сюда. Секунд 30 или 40. И все это время Вицинский должен его видеть. Убийца появляется у бассейна, начинает разговаривать с Вицинским, а затем, воспользовавшись моментом, наносит ему удар. Это только наша версия, но она имеет право на существование. «Вы знаете, сколько туристов из России и стран СНГ находится в этом отеле?» — устало спросила Жанна. «Наверное, половина всех гостей». «Нет», — ответил Дронго, — «не половина, я знаю точно». Почти 80%. 800 людей. Проверить их за один завтрашний день будет практически невозможно. А предложить кому-то задержаться тоже нельзя. Отель такого класса бронируется за 2 или 3 месяца вперед. Иначе будет настоящий коллапс. И отелю придется платить громадные неустойки. Тогда убийца может завтра спокойно уехать. И мы никого не найдем, поняла Жанна. Этого нельзя допустить. Нужно начать проверку прямо сейчас. «В 3 часа ночи?» — посмотрел на часы Дронго. «Ваше предложение не пройдет. Будет грандиозный международный скандал. Люди приезжают сюда целыми семьями, со своими детьми и внуками, чтобы отдохнуть, а мы ночью начинаем допросы и обыски. Это исключено». «Я понимаю, но тогда убийца просто исчезнет». «Можно сделать иначе. Выписывать завтра всех после 6 вечера. И прописывать тоже. Объяснить чрезвычайными обстоятельствами действия менеджмента отеля. И попытаться за сутки просеять всех приехавших, чтобы определить круг подозреваемых. Конечно, в первую очередь нужно проверять тех, кто собирается завтра уехать или улететь. Эти проверки провести очень быстро, остальные могут подождать. Соседняя вилла, напомнила Жанна. Их нужно тоже проверить. Я помню, помню. Пойдемте в дом, и вы мне все покажете. У нас есть еще 2 или 3 часа до рассвета. Здесь рассветает достаточно рано, и мы сможем спуститься с вами к морю еще до того, как здесь появится орда отдыхающих. Заодно возьмем с собой экспертов и осмотрим весь берег. Если ваша версия верна, то там должны обязательно остаться следы. Я еще не видел протокола вскрытия тела, но уверен, что удар был нанесен тяжелым предметом, как вы говорите. Да, кивнула она, я в этом уверен. Они повернули в дом. Руководитель бригады экспертов оказался человеком маленького роста, лысым, с глазами, смотревшими в разные стороны. Глядя на него, с трудом можно было удержаться от смеха. Но дело свое он знал хорошо. «Фикрет Аклер», — представился руководитель группы экспертов. «Мне сказали, что вам выделили вторую спальню, господин Дронго. Вы можете подняться туда и отдохнуть. Насчет вашей спутницы мне ничего не говорили». «Она работает старшим следователем прокуратуры», — пояснил Дронго. «И была главным свидетелем убийства. Я думаю, что она может оказать нам нужную помощь. Вы нашли что-нибудь подозрительное среди его вещей?» «Два пакета с белым порошком, похожим на кокаин», — ответил Фикрет Аклер. «Хотя, возможно, это более легкий наркотик. Полицейские наручники, две дубинки, набор для садомазохистских игр, белье красного и черного цветов. Похоже, ему нравились подобные вещи». «Вам повезло, что вы с ним решили не встречаться», — тихо сказал Дронго. «Этот тип был еще и сексуальный агрессор». Жанна равнодушно пожала плечами. Погибшего уже не вернуть, а она привыкла мыслить более конкретными категориями. Дронго повернул голову, увидев горевший на соседней вилле свет. «Это не та вилла, на которой вы встретили своего знакомого», — показал Дронго на светящиеся окна. «Та вилла через дорогу», — ответила Жанна. «А на этой вилле остается семья Ардалиевых. Они наверняка тоже не спят. Еще бы. Такие потрясения не для психики нормального человека». «Тогда пойдемте к ним», — сразу предложил Дронго. «Не станем оставлять наш разговор до утра». Раздался звонок мобильного телефона, и Жанна достала аппарат. «Да, это я», — спокойно произнесла она. «Нет, я пока не возвращаюсь. Ничего не бойся. Закрой дверь на внутренний замок и ложись спать. Я скоро буду». «Нет, нет, ничего не бойся». «Хорошо, я все поняла. Не волнуйся, я сейчас приду. Да, прямо сейчас». Она убрала телефон, чуть виновато взглянула на Дронго. «Это Алевтина», — пояснила она, — «сходит с ума. Плачет, просит меня вернуться. Она боится оставаться одна после случившегося». «Идите», — сразу понял Дронго, — «увидимся утром. Я передам вашу просьбу начальнику полиции. А когда рассветет, мы спустимся вниз и осмотрим берег с нашей стороны. Проверим вашу версию». «Я хотела бы сама все проверить, но вы понимаете ситуацию. Нам с вами гораздо легче, чем Алевтине. Она никогда раньше не сталкивалась ни с чем подобным. Не нужно меня убеждать, идите к ней. И не беспокойтесь. Может быть, нужно поставить у вашего номера одного из офицеров полиции?» «Нет», — улыбнулась Жанна, — «я думаю, нам ничего не угрожает. Если только младший Ардалиев не захочет влезть через окно. Но у нас второй этаж, а рядом живут соседи. Я думаю, все будет нормально. В крайнем случае вызовем службу безопасности». «Запишите на свой телефон номер моего мобильного», — предложил Дронго. «Я все равно сегодня не засну. Можете звонить мне в любое время, когда понадобится». Она записала номер его телефона и, кивнув ему на прощание, поспешила к электрокару, который должен был отвезти ее обратно в основное здание отеля. Дронго предложил дежурившему у бассейна полицейскому проводить его до соседней виллы. С разрешения Фикрета Аклера полицейский пошел провожать эксперта, помогая ему идти. Фонари на дороге уже не горели, вокруг было еще достаточно темно. Неожиданно где-то впереди раздался шорох. «Не беспокойтесь», — улыбнулся полицейский, — «я вооружен. А это может быть ежик или белка. Они здесь встречаются». «А я и не беспокоюсь», — ответил Дронго, «когда иду рядом с турецким полицейским». Полицейский, которому было не больше 30, и который был на целую голову ниже своего собеседника, даже покраснел от удовольствия. Они доковыляли до соседней виллы и позвонили. Дверь почти сразу открыли. Было заметно, что в этом доме никто и не думал ложиться спать. «Что вам нужно?» — спросил по-турецки Балтаку, глядя на полицейского и сопровождавшего его незнакомца с перевязанной ногой и разорванной штаниной. «Извините, что беспокоим вас поздно ночью», — сказал по-русски Дронго. «Я эксперт по вопросам преступности. Когда ехал к вам, попал в небольшую автомобильную аварию. И поэтому у меня такой несколько необычный вид. Простите еще раз за беспокойство. но я хотел бы поговорить с вами и членами вашей семьи. Сейчас, демонстративно посмотрел на часы Балтаку, уже 3:30 утра. Вы считаете нормально допрашивать людей в такое время? Господин Ардалиев, на вилле, где вы вечером были, произошло убийство, напомнил Дронго. И среди 6 людей, которые в этот момент находились там, присутствовали и 4 члена вашей семьи. У меня есть некая внутренняя убежденность, что вы и вся ваша семья лишь случайные свидетели произошедшего преступления, которое было совершено совсем другим человеком. Но я должен буду это доказать. А в отеле живет около 800 человек, гостей из стран СНГ и Прибалтики. И завтра некоторые из них уже собираются покинуть отель. Никого остановить мы не сможем. Значит, подозрение останется на вас и членах вашей семьи. А мне хотелось бы установить истину. И поэтому я просто вынужден со своей ногой и в таком ужасном виде тащиться к вашей вилле, чтобы поговорить именно с вами. Неужели вы этого не видите и не хотите понять?» Балтаку нахмурился. Минуту он молчал, словно размышляя. Затем раскрыл дверь шире. «Входите», — разрешил он. «Вы мне больше не нужны», — обратился Дронго к сопровождающему его полицейскому. «Когда буду идти назад, я позвоню на виллу». «Хорошо». Полицейский отдал честь и отправился обратно. Они вошли в гостиную. Балтаку любезно помог Дронго дойти до кресла и пошел пригласить сюда всех членов своей семьи. Первой спустилась Айша. Очевидно, муж успел ей рассказать обо всем. Она вежливо поздоровалась с гостем и успела даже приготовить чай, вскипятив воду в электрическом чайнике, когда внизу оказались дети Ексен и Амин. Дочь была явно недовольна, что ее заставили спуститься, а Ексен просто подошел к Дронго и, показывая на него пальцем, спросил у отца: «Что это такое?» «Немного больше уважения», — нахмурился Балтаку. «Это наш гость». «В 4 утра?» — спросил сын. «Кто это такой? В каком он виде? Его ногу тоже мы повредили? В этом тоже обвиняют нашу семью? Зачем ты пускаешь домой каких-то непонятных типов?» Он говорил по-русски, считая, что пришедший эксперт — турок и не понимает, о чем они говорят. Но к его изумлению эксперт вдруг сказал по-русски: «Давайте успокоимся, Ексен, и не будем так нервничать. Я пришел сюда помочь вашей семье». «Кто вы такой?» — обернулся к нему Ексен. «Откуда вы знаете русский язык?» «Меня обычно называют Дронго». «Не может быть!» — растерялся молодой Ардалиев. «Этого просто не может быть!» «Вы знаете, кто такой Дронго? Это вымышленный образ. Его не существует в природе. Вы бы еще сказали, что вы барон Мюнхгаузен или Дон Кихот. Зачем вы к нам пришли? Неужели вы не понимаете, в каком мы сейчас состоянии?» «Я действительно Дронго», — устало произнес он. «Во всяком случае, так меня называют». «В таком случае я Микки Маус», — разозлился Ексен. «Хватит издеваться. Я же вам говорю, что Дронго не существует. Это придуманный герой, как Шерлок Холмс. Может, вы пришли к нам со страниц какой-нибудь книги? Или сбежали из сумасшедшего дома?» «Ексен!» — крикнул его отец. «Хватит. Человек у нас в гостях. Он вправе называть себя так, как ему хочется». «Хорошо», — сказал Ексен, — «сейчас мы все проверим». Он достал из кармана мобильный телефон, быстро набирая номер. «Сейчас», — пробормотал он, — «одну минуту, и мы все узнаем». «Алло», — сказал он громко, услышав знакомый голос. «Добрый вечер. Ах, у вас уже утро?» «Да, я понимаю. Извините, что я вас беспокою, Галия. Помните, несколько лет назад вы говорили мне, что миф о Дронго искусно поддерживается профессионалами всего мира?» «Да-да, Дронго. Так звали эксперта, который якобы является лучшим аналитиком мира. Вы помните, мы с вами о нем говорили? И вы тогда сказали, что это миф, легенда?» «Да, это Ексен. А теперь представьте себе, что я сейчас в Турции, и рядом со мной сидит человек, который называет себя Дронго. Да-да, рядом со мной. Конечно, я могу передать ему телефон». Дронго закрыл глаза. Как давно это было? Сколько лет с тех пор прошло, когда группа Мукана Бадырова, в которую входила Галия, работала вместе с ним? 3, 5, 10? Он открыл глаза. «Поговорите», — торжествующе улыбнулся Ексен, протягивая ему аппарат. «Она хочет поговорить с вами». Он взял телефон и услышал знакомый голос. Тогда они были близки, очень близки. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Из Рима группа Бадырова улетела в Астану, а он остался в Италии. И никогда больше не слышал голос Галии. «Здравствуй». сказал он чуть дрогнувшим голосом. «Это ты!» Она не могла поверить. «Прошло столько лет, ты живой, здоровый. Что ты там делаешь?» «Хотя догадываюсь». «Значит, ты по-прежнему занимаешься своим любимым делом?» «Стараюсь», — ответил Дронго. «Как ты себя чувствуешь? Как ты живешь?» «Переехала в Астану. Уже несколько лет работаю в секретариате президента. Готовлю документы. У меня муж и двое сыновей. Поздравляю. Я так рад за тебя». «Они уже ходят в школу», — радостно рассмеялась она. «А я так рада, что спустя много лет опять слышу твой голос. Очень рада». Пока они говорили, с лица Ексена сползла торжествующая улыбка. Он уже понял, что ошибался. «Я так давно не слышу твой голос», — повторила Галия. «Я возьму номер твоего телефона и буду тебе звонить», — грустно пообещал он. «Хотя бы раз в месяц. Или один раз в год», — снова рассмеялась она. «Или вообще никогда. Ты ведь никогда и никому не звонишь. И это знают все, с кем ты когда-либо общался. Мне просто не хочется вас подставлять. Я понимаю. Но если ты действительно когда-нибудь позвонишь, я буду очень рада. До свидания. Хотя, нет. Передай телефон Ексену Ардалееву. Я должна ему сказать несколько слов». Дронго протянул аппарат Ексену. Тот молча взял телефон. «Он действительно миф», — сказала Галия. «И он действительно легенда. Но живая и реально существующая легенда. Вам очень повезло, Ексен, если вашим делом будет заниматься такой человек. Это самый известный и лучший эксперт в мире». «Но вы говорили», — попытался возразить Ексен. «Да, мы всегда так говорим. Чтобы не подставлять его. Чтобы его нельзя было найти или вычислить. Но это он, Ексен. И этот человек реально существует. Вы можете ему абсолютно доверять. До свидания». Ексен опустил руку. Посмотрел на Дронго и неожиданно улыбнулся. «Значит, чудеса иногда случаются», — сказал он. И уже обращаясь к родителям, добавил. «Галия говорит, что это самый известный эксперт в мире. Можете себе представить, кто пришел к нам с разорванными брюками и перебинтованной ногой? Честное слово, события этой ночи останутся самым ярким воспоминанием нашей жизни».